Типа, флагов Евросоюза очень много. Грузия хочет стать кандидатом в члены Евросоюза. А в Reddit эту очередь назвали как бы финальным боссом всех очередей, ну, как британскость, так что требует, что если вы увидели очередь, не нужно стоять. Да, это очень по-берлински, кстати, тоже. Кажется, с авиацией что-то вообще не то, а ее прям она как больная такая, и лихорадит. Дорогие друзья, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигрант Каста». С вами я, Александр Сай, вещаю из столицы Шотландии, Эдинбурга. И также с нами Сереж Король из Берлина. Всем привет. У нас, на самом деле, в Эдинбурге, как раз когда у нас проходил большой фестиваль «Фринч», у нас еще одновременно устроили забастовку работники мусора. Работники мусора. Работники мусора. Работники социальных... Мусорщики. Мусорщики устроили забастовку. Люди, которые занимаются вывозом и сортировкой мусора. У нас мусор сортируется, там очень много разнообразных корзин. Ну, короче, да, можно говорить про разнообразные профессии. И некоторые профессии, если они, так сказать, не выйдут на работу неделю, а то и две, вроде моей, никто особо не заметил. Но есть некоторые профессии, которые сразу же будет заметно, что эти люди не вышли на работу, и вот как раз люди, которые вывозят мусор, это одна из тех профессий, потому что весь город оказался заваленным мусором, а при этом одновременно в город понаехало огромнейшее количество туристов, которые приезжают, вот так замечательно, я в Шотландии, так здорово, а кругом тонны мусора, и все-таки что происходит? Блин, а что, они требуют повышения зарплат какой-нибудь? Да, они хотели 12% повышения зарплаты, потому что у нас 11% сейчас инфляция официальная. И учитывая то, что средняя зарплата у людей, которые работают в этой сфере, в районе 20-25 тысяч фунтов в год, это одна из самых, очень базовых, как бы, зарплат в стране, то я их полностью поддерживаю и понимаю. И более того, в Сабрейте, Эдинбург, обычный народ предлагал, в общем-то, начать сбрасывать мусор прямо перед окнами нашей городской администрации, чтобы они, наконец, подняли зарплату этим людям, которые явно в ней нуждаются. В общем, у нас 2 недели была забастовка, они ни о чем не договорились, в итоге мусорщики сказали, мы продолжим бастовать и еще, а после этого власти все-таки сдались и дали им повышение. Прикольно. Все, у нас мусор выводится, но в этот момент мы серьезно обдумывали, как вот в фильмах про апокалипсис, такие вот, такие бочки железные, в которых ты жжешь этот мусор, устраиваешь. Ну, типа, мы думали реально начать так сжигать мусор. У нас на самом деле есть небольшая терраса, типа, и мы думали, взвешивали буквально, как бы, а что, чего, а может там начать, да, сжечь мусор, типа. Сережа съездил в Грузию в первый раз в жизни. Расскажи, как ты дошел до такой жизни и вкусно ли ты там покушал? Грузия всем интересовала, классная страна. Я туда долго не хотел ездить, потому что я был в Абхазии. Абхазия — это территория, которая отделилась от Грузии во время гражданской войны 1993 года. Она такая, типа, непризнанное государство, которое поддерживает Россия. Там очень много, они выдают там русские паспорта, ну и все такое. Mm-hmm. И я был в этой Абхазии, по горам ходил с рюкзаком, при том, что я в целом не поддерживаю там отделение и все такое, но грузины очень не любят людей, которые были в Абхазии и могут отказать во въезде. А там ставится какой-то штамп, когда ты приезжаешь в Абхазию? Нет. Там если ты едешь с заграничным паспортом российским, они ляпнут, а я ездил с внутренним российским, там штамп не ставят, там просто, типа, такая граница а-ля, по идее. Угу. Потому что страна, как бы, не страна, а область маленькая по населению, она меньше населения Васильевского острова в Петербурге, и все эти люди там зимой уезжают в Сочи жить, потому что там коммуналка, все разрушено, но не суть. Угу. Вот, и я на границе думал, они что-нибудь там, у меня еще пост в блоге про Абхазию, 300 тысяч человек прочитало, я думаю, точно, они там в списках каких-нибудь. Ну ничего, была молодая пограничница, она полистала мой паспорт, спросила у меня по-русски про Японию, там у меня куча японских виз, она такая, сложно ли получить. Я говорю, мы с ней улыбнулись, и она мне шляпнула штамп, и все, я вошел. Грузия сама маленькая, я не помню, не 5 миллионов человек живет, из которых, кажется, половина в Тбилиси, 1,5 миллиона в Тбилиси. Город очень похож на смесь Петербурга и Сочи. Ну, типа, южный климат, там какие-то уже пальмы где-то, что-то такое. Но разруха, дома прямо все в центре во многих... Там как бы в каждом районе свой что-то вроде старого центра, там просто такое все ушатанное, разрушенное. Кажется, пойдет дождь, все это смоет нафиг. Пока что то, что ты описываешь, звучит как Куба. Ну, я в Кубе не был, не знаю. Вот. Остатки было слава. Типа была роскошь, да. Очень много какого-то строя кривого, косового, где-то какие-то дома такие, а-ля как человейники где-то строятся. Человейники. Ну, в целом такое ощущение немножко противоречивое от города. В нем по-прежнему вот этот дух, вайб чувствуется. Очень много заброшек. В самом центре города могут какие-то быть брошены огромные старые советские здания. При этом какой-то небоскреб построили прям на берегу реки. Прям натуральный небоскреб. Ну, короче, странно все. Мы с Аней провели в Тбилиси несколько дней. А потом мы поехали на машине в Казбеги. Казбеги и Казбек. Казбек — это гора. Пятитысячник. Она прям возле самой границы с Россией находится. И прям граница по вершине горы проходит. Ну, то есть, типа, ты можешь перевалить через вершину и оказаться в Махачкале там уже скоро. А там пропускной пост, блокпост на вершине, да? Ну, там несколько десятков километров уже Верхний Ларс, Нижний Ларс называется, не помню. Там уже в сторону Владикавказа. А ехали туда на машине по старой, так называемой, военной грузинской дороге, которую еще построили в 19 веке. А все это, конечно, ушатано, там ужас. Ну, короче, ну, прикольно. Отель Rooms на Казбеге, очень советую, офигенное место, классный отель. Это бывший советский санаторий, куда пришли новые владельцы, наняли классного дизайнера и сделали из него такой хипстерский рай с видами на гору, спа, ну и все такое. Но ехать туда 4 часа, правда, на машине. Побывали на паре виноделен, были у Яго. Яго — это известный натуральный винодел грузинский. Он делает оранжевое вино. Он настолько популярен, что он даже в Грузии ничего не продает, его никак не купить. Только он все гонит в Японию, да, в Германию, в Великобританию, в Штаты. Но у него, к нему можно приехать в гости, он говорит по-русски, его угощает вином, с ним можно поговорить, он очень дружелюбный чувак, всем советую съездить к Яго. Нужно только записаться, по-моему, в WhatsApp предварительно. Был еще там, смотрел, как делают квеври. Квеври — это такие грузинские глиняные большие сосуды для производства вина, их закапывают в землю, как в фильме Парфенова. Я к тому же самому чуваку, который в фильме Парфенова был, приезжал. И, по-моему, Парфенов у Яга тоже был в этом фильме. А что за фильм? У Парфенова есть фильм о грузинском виноделии, называется «In Quevri Veritas». Документалка очень классная. И действительно, Грузия — это принятая одна из колыбелей виноделия. 8 тысяч лет делают люди здесь вино. И вот по этим старым технологиям в глиняных кувшинах до сих пор производят, и там прям все цветет и пахнет. Это одна из визитных карточек Грузии сейчас в мире, и ты приходишь в трехзвездочный мишленовский рестик, тебе льют грузинское вино, там как бы топ. Вот, и в Тбилиси немного, несколько хороших винных баров есть, натуральных в том числе. Короче, классно. Еда там вкусная. Я раньше пробовал грузинскую еду в Москве, потом в Берлине несколько раз заказывал доставкой. Это все просто шлаг по сравнению с тем, как готовят в Грузии. Очень вкусно. В целом, ну, прикольная страна. Довольно дорого, кстати. Я ожидал, что она такая, типа... Я слышал, что там довольно бедно, что там высокая безработица, и там, типа, легко жить, но это не так. Квартиры там дорогие, еда там дорогая. Ужин на троих может 100 евро стоить, но при том, что ты, типа, не покупаешь все, а ты просто ешь, как обычно, там два блюда и вино пьешь. А ты думаешь, может, это из-за, так сказать, ну, событий, то, что народу понаехало, вот это все? Да, безусловно, и местные тоже жалуются, что русские, тут очень много русских, прямо все говорят по-русски. В целом в Грузии все кажется, что все люди старше 40 говорят по-русски, в принципе. За редким исключением каких-то там, может, горных районах, я слышал, там могут не говорить. Молодежь обычно не говорит, редко кто говорит по-русски. Но при этом русской речи молодой очень много. Есть прям целые бары русских. И я там был в одном, мне говорят, это левый бар, это правый бар. Это все русскими создано для русских. Ну, россиян, уехавших от войны, их там десятки тысяч. Угу. При этом очень много украинских флагов, много флагов НАТО. Я даже в Твиттере пошутил над этим. Ну, то есть, типа, флагов Евросоюза очень много. Грузия хочет стать кандидатом в члены Евросоюза, но пока что она кандидатом в кандидаты пока не может стать. Ну, в НАТО аналогично. Очень много каких-то надписей, типа, русские вам здесь не рады, или человек с русским паспортом пошел вон, что-то в таком ключе. Но... А тебе там были рады? Ну, да, я в основном говорил по-английски везде, где мог. Я в целом, типа, с уважением отношусь, там не лезу ни с кем спорить на политические темы, и про Абхазию молчал. У нас был водитель Дима, Он как бы русский, но он там живет всю жизнь. И он как бы выглядит как русский чувак, но он говорит с русским, с русским таким акцентом. Ну, он как бы гражданин Грузии, прожил в Грузии всю жизнь и родился в Грузии. Но при этом для грузин он русский. Как бы они грузинов не признают, но он по-грузински свободно, конечно, говорит. Угу. Вот, и он был таким прям провоенным чуваком. Да, Путин, давай, все в Грузии дебилы, вот это все. Они не понимают, они все учат английский в школе, должны учить русский, ну, в таком ключе. Okay. Тяжело это было. И вот он пару раз как бы там в какой-то компании, ну, например, там мы приезжали на дегустацию вина, там другие сидят русские, там пара из Екатеринбурга. Сам хозяин на деле не с женой, они в целом антивоенные позиции, типа с флагом Украины. И мы с Димой сидим, и Дима там, да вы что, не понимаете? Он такой, типа, все катится, просто все, все плохо. Ну, короче, вас странно. Вот это как бы я обратный стыд испытывал за то, что мой как бы спутник, мой водитель... Типа, там, говнит на украинцев. Ну, типа, такое. Испанский стыд, по-моему. Испанский стыд, да. В остальном я никакой там, ничего такого не ощутил. Классная страна, можно поехать. Ну, очень сложно добираться, из Берлина нет прямых рейсов. Есть в Кутаиси прямой рейс с Wizz Air, но там, типа, потом 5 часов на машине ехать. Мы летели с пересадкой в Стамбуле туда и летели с пересадкой в Дюссельдорф и обратно. Это полный ахтунг в обе стороны. Кажется, с авиацией что-то вообще не то, а ее прям она как больная такая, и лихорадит. Все рейсы задерживаются. Аэропорт Дюссельдорфа там вообще полузакрыт был, там какие-то очереди на очереди. Мы как бы ели с пересадкой в 2 часа, и при том, что наш самолет задержали на час, мы, прилетев, едва успели на свой рейс, просто либо жесть. Погода была неплохо. В целом там типа комфортно, норм. Я скажу, что мне в общем, нравится. Я типа за такое. Но говорят, что когда до того, как мы приехали, там были какие-то был хит-вейв, и люди даже выкладывали фотографии своих телефонов, айфонов, которые там, у них такой предупреждающий экран, там написано что-то типа «немедленно охладите». Ну, телефон, просто настолько жарко было на улице. Там что-то, телефон не может заряжаться до тех пор, пока он не охладится, и он просто... Да, типа супер странно. Мне кажется, да, с изменением климата все большая ценность будет иметь электронные вещи, которые могут лучше выдерживать экстремальную жару и экстремальный холод. Да. Да, причем Apple, похоже, что это уже сообразил, потому что они выкатили часы, которые будут работать при минус 20. Да. Мне кажется, это будет очень полезно, хотя и очень дорого, да. Все так. С самолетами что-то действительно какая-то хрень. Я последний раз летал просто из Эдинбурга в Лондон. Оба рейса... То есть, казалось бы, скучнейший рейс. Что вообще может пойти не так? Оба рейса задержали, типа, там, на 3 часа. Все было как-то очень сложно. Огромное количество народов. Хитро, ну, как мы все знаем, там, полный коллапс вообще всех структур. Когда они в какой-то момент они попросили прямо некоторые авиакомпании... ввести жесткий лимит вообще на количество пассажиров, которые они должны переводить. И если не ошибаюсь, Emirates как бы им точно так же жестко отказали, сказали, что мы сколько хотим, столько возим, это ваши проблемы. Да, еще тут прям кризис был, потому что во время пандемии очень много увольняли персонал в аэропортах, потому что летали люди меньше, а сейчас, когда пытаются набрать, люди просто не идут работать. Очень много профессионалов из авиации, из наземного обслуживания, наземки, как в России говорили, они просто обижены на компании, мол, типа, мы как мы можем доверять? И особенно, например, страдают, как ни странно, например, австралийский, новозеландский аэропорт. Аэропорт Сиднея вообще уволил 60% персонала. И недавно он проводил ярмарку вакансий, и на которой было 800 вакансий, и получил 3 заявки. Люди тупо не идут работать. А некоторые авиакомпании и аэропорт даже выплачивают бонусы. Ну, типа, ты приходишь, получаешь $3000 просто за то, что пришел на работу, устроился. Signing fee. Signing бонус. Да. И типа, ну, все равно не помогает. Короче, прям странно. Все поломалось. Мир поломался. Но сейчас, мне кажется, то, что сочетание вот этих вот растущих цен, инфляции и какой-то... Да, хочется... Не знаю, хочется, чтобы хватало денег на хотя бы какие-то базовые штуки, типа еду и электричество. Типа, да. Is it too much to ask? пожалуйста, помогите. У нас, кстати говоря, работники, ну да, вдобавок к работникам мусора и служб, работники железных дорог, они уже давно бастуют и продолжают бастовать, и продолжат бастовать, потому что у них там тоже как-то все очень плохо. Работники здравоохранения, по-моему, собираются бастовать, и, в общем-то, как потихонечку, вот все, все вот это вот. И требования, в принципе, примерно одинаковые, то есть хотя народ хочет, ну, повышение зарплаты в ногу с инфляцией. То есть фактически даже не повышение зарплаты, это называется словом индексация. Слово индексация незнакомо британскому языку, потому что в Британии все стабильно последние сколько-то там лет, десятков было. Но вот теперь похоже, что, кстати, потихонечку... Начинает, да. Это возвращается? Да, и на самом деле, так как я немножко возвращаюсь, так сказать, в финансовых кругах, я набираюсь сленга, есть такая штука под названием COLA. COLA — это из Америки, по-моему, пришло. Это аббревиатура, которая называется Cost of Living Adjustment. Эта штука, она была в Америке, собственно, в 70-х годах, 80-х годах. Это, ну, кола, это, в общем, то, что повышается твоя зарплата согласно какой-то вот среднему индексу проживания. И он, твоя зарплата, соответственно, индексируется согласно вот этому всему. Это все было когда-то, и это уж все исчезло, и сейчас, вероятно, возможно, все это вернется. Прикольно. Еще я могу похвастаться двумя... Давай. Так тоже терминами, так сказать, из финансового мира. Короче, когда рыночек, мировой рыночек, чувствует себя плохо и, типа, наступает какой-то... Ну, не коллапс, но, тем не менее, какие-то штуки сложно, курсы акций падают, цены растут, и ваши доходы падают, вот это все. Это называется market softening. Рыночек, так сказать. Пришел. Размяк. И, соответственно, когда все хорошо, там прибыли, акции растут, то-то все, это называется market hardening. То есть рыночек, как это, затверждается. Прикольно. Как там, расслабить фильтры, говорят программисты, по-моему, да, если ну, что-то? Да-да-да, так что сейчас происходит market softening, но long term, как говорят, market softening всегда приносит хорошую прибыль. Мы не знаем, что будет дальше, но, в общем... Прикольно. У нас этот подкаст немножко особенный. У нас примерно раз в 3 года у нас реклама есть в подкастах. Сегодня подкаст как раз такой, но так как мы особо не профессионалы и рекламу записывать не умеем, поэтому я созвонился, собственно, с автором, с Олей Полищук, которая запускает новый курс про немножко пивотинг, как вообще в сложных ситуациях сейчас, вот когда происходят исторические события, у кого-то умирают главы королевства, у кого-то там происходят всякие агрессивные... А кто-то слишком долго остается у власти. Кто-то слишком долго остается у власти, и вот в этих исторических событиях мы все как-то живем, пытаемся в этом перепридумать себя. Вот, собственно, курс как раз как перепридумать себя в условиях неизвестности. Сережа, если не ошибаюсь, ты даже знаешь. Да, я знаю Олю, я могу ручаться, что она классная, что она не какой-нибудь там сраный инфобизнесмен. Она, короче говоря, если я там, моя воля, я бы тоже пошел на этот курс, так что советуем. Не перематывайте, я там, собственно, пообщался с Олей вообще, как вообще, что происходит. Немножко там поговорили про курс, но на самом деле по большей части мы болтали про то, как вообще, что делать и как жить дальше, вот. Дорогие друзья, минутка рекламы, у нас на связи Оля Полищук, Оля, которая известная как коуч трудоголиков. Коуч трудоголиков. Привет, Оля. Привет. А Оля, бывший журналист, редактор в The Village на минутку, и консультант по развитию. Да, я консультант по развитию взрослых людей, тут надо важно сказать, и компании в их как бы зрелости менеджеров и всяких коммуникационных штуках, в основном удаленных команд. Мне кажется, в английском языке есть такое понятие, как pivot, когда ты типа вроде растешь, тебя вроде родители направили в какой-то университет, ты там вроде поучился, все успешно, и где-то вот к 35-40, я не знаю, там наступает вот этот момент, когда ты понимаешь, что ничто не радует, нужно что-то менять. И люди, у которых там вроде хорошие профессии, может быть даже, вот, типа, как-то вроде все состоялось, и вроде все шоколадно, они начинают себя как-то пивотить и начинают работать в каких-то совершенно странных профессиях, но искать себя и получать при этом огромное удовольствие. Это вот про это или про что-то еще? Слушай, ну ты расписал такую романтизированную сторону этого вопроса, да, а я отвечаю обычно за то, что предшествует всему тому, что ты взял вот такое себе и устроил, потому что я не вижу такого большого количества людей, которые так вот взяли и, как ты говоришь, пивотнулись, да, быстренько. То есть обычно у нас у всех, как ты правильно заметил, есть крутая система убеждений, и одна из идей, которая многими движет, это идея вертикальной карьеры, да, то есть когда, типа, ты все время растешь в ступеньках в некой иерархии, неважно, это организация или там количество ответственности, денег, людей, которыми ты можешь управлять, ну, типа, был дизайнером, стал арт-директором, вот тебе вертикальная карьера. А если говорить про всякие горизонтальные карьеры, ну, то есть когда ты можешь расти там в уровне проектов, которые ты делал, или там в какой-то экспертизе, которая у тебя отрастает помимо твоей основной. Вот ты там условно учился на инженера, да, попал в какую-то другую среду и научился делать еще кучу всего помимо там, не знаю, инженерной составляющей и стал вдруг, прости господи, ну, многопрофильным специалистом, который уже, возможно, других каких-то вещей хочет, чем быть экспертом в чем-то одном. Это про это в том числе. Да, то есть когда ты можешь выстроить свой новый карьерный трек уже осознанно. Ну, короче, вот 35, в принципе, у тебя накапливается человеческого опыта для того, чтобы понять, какие яйца ты любишь, с какой женщиной или мужчиной ты хочешь жить, там, я не знаю, какие у тебя вообще представления о прекрасном, и в том числе вообще, какую работу ты хочешь работать. И интересы, конечно, движут, но... Мы же живем в исторических событиях. Да-да-да. Поэтому... Известное китайское проклятие, чтобы ты жил в интересное время. Да. И, ты знаешь, я видела такую штуку, что до 24 февраля 2022 года у многих как бы среднего класса, допустим, в России, да, формировалось вот это ощущение, что я могу выбирать из точки своих интересов, потому что тылы безопасности закрыты. Ну, условно, я уже зарабатываю несколько лет какой-то процент денег, который мне хватает больше, чем на выживание. Я понимаю, как бы, что я могу потратиться на путешествия, на развитие. Ну, короче, какие-то есть экстра траты, да, и вот это все сформировало запрос вот этот на интерес. Но война очень сильно поменяла для большого количества людей, да, вот этот уровень безопасности. И в этих условиях для многих становится очевидным, что нужно себя перепридумывать не из точки силы, когда у меня все есть и хочу что-то еще, а из точки необходимости, когда вообще-то как бы у меня должно быть что-то еще, но я обстоятельства не выбирал. И вот эта вот история, как не замораживаться в этих обстоятельствах, а как вообще, как бы даже тут, ну, как бы построить не что-то, знаешь, как работа официантом, где непонятно, а, честно говоря, тоже карьерное какое-то изменение, принять решение и действовать, какие стратегии есть. Вот про это, собственно, я сейчас много размышляю со своими клиентами и как-то даже вот созрела на курс про это, как такой пошаговый алгоритм, как, возможно, к этому прийти. Но это не курс про релокацию, не то, как написать резюме и сделать LinkedIn. Это сложное решение. Вот как его как бы принять так, чтобы не было потом мучительно обидно? И одновременно какие стратегии, если у тебя сразу, например, нет возможности взять там, не знаю, что-то резко поменять, могли бы быть для того, чтобы к этому подготовиться и все-таки делать в этом направлении? Есть такое понятие внутренняя миграция, когда ты не можешь, так сказать, внешне куда-то ехать, ты можешь внутри себя, так сказать, переехать и к этому быть полностью готов. Смотри, любое изменение — это неприятная фигня. Угу. Я не знаю, как у тебя, но у меня все изменения от самых маленьких до самых больших — это точно система внутренняя воспринимает как error. Казалось бы, с возраста вроде ты уже накопил опыт и вроде, казалось бы, ко всему готов, но вообще, вообще не так. То есть всегда страшно, всегда неприятно. Да. И возраст, он на самом деле работает как? Что у тебя есть какое-то накопленное, что терять, да, там, количество денег, ощущение статуса, ну, как бы, неважно, в чем оно выражается, в том, сколько людей тебя признают как суперпрофи, или там, твоя семья, которая, как бы, понимает, что ты можешь их там засаппортить, квартиру, ипотеку. Короче, здесь, ну, накапливается как ощущение желания что-то менять внутреннее, да, или ответ на внешние какие-то вызовы, так и на самом деле ощущение про то, что менять очень страшно, потому что на кону очень много всего, чего не было с нами, не знаю, как у тебя, но вот у меня не было в 20 лет ощущения, что я что-то теряю. Я помню очень хорошо кризис, когда я училась в универе какого-то 2008 года, И я помню, как меня вызвал главный редактор еженедельника, в котором я тогда работала, и сказал: слушай, у нас нет денег, мы закрываем, короче, 70% редакции. Конечно, можно писать статьи, но зарплат не будет. И я сказал: господи, да какая вообще проблема? Давай дальше фигачим про молодежную политику. Потому что, ну, как бы, голая жопа – залог креатива. Я не знаю, можно в вашем подкасте говорить слово «жопа»? Можно. Жопа можно, да. Ну вот. И понимаешь, как бы, как вот с этим вот дилеммами справиться? Ну, типа, хочу вроде, а вроде и стрёмно. Хочу, типа, а чего хочу? Потому что часто вариантов очень много. Ну, то есть, там, ты видишь, как твои друзья делают, ты слышишь, как люди в социальных сетях рассказывают, как можно. Не знаю, ты открываешь там вдохновляющие лекции на TED-е там или где-нибудь, что еще не заблокировали, и там тоже что-то происходит. И вот это, мне кажется, знаешь, такое богатство выбора, которое как будто бы к себе очень сложно применить, пока ты не понял, а какой у тебя букет из потребностей первичных, которые сейчас надо закрыть для того, чтобы улучшить качественно свою жизнь, а не просто поменять, чтобы было. Ну вот изменения ради изменений, такого обычно никто не делает. То есть все равно как-то осознанно. Просто иногда этот путь самостоятельно идет несколько лет, и он, знаешь, такой болезненный. Я сама его проходила когда-то, уходя из найма. Ну то есть он такой, типа, блин, с дилеммами, с алкоголем, там, я не знаю, у каждого свои, знаешь, отходы от желания решать, слезами там, короче, у девочек, наверное, не знаю, как у мальчиков. Но мне кажется, что overall после этого случаются решения. Но на самом деле, если ты знаешь какой-то набор инструментов, можно быстрее себя, ну, как бы, подготовить, проанализировать и начать уже делать действия, которые сами по себе являются исследованием, которое собирает информацию. И ты запускаешь курс, и курс называется «Как перепридумать себя в условиях неизвестности». Непонятно, что происходит. И да. Как бы нужно что-то делать, я не знаю что. И вот это полная неизвестность, и ты как бы... Я вам расскажу как. Не совсем. Это сложнее чуть-чуть. То есть нельзя, как просто психотерапевт, просто ответь мне на все мои вопросы, и я пойду, да? Да, слушай, это такой курс, в котором, короче, 50% делаю я, ну, то есть готовлю для человека пошаговый план, как себя проанализировать и какие стратегии есть, и как смоделировать вот это будущее. А ему надо, ну, условно, свою ситуацию поместить вот в эти инструменты, то есть без этого никак. Потому что почему в неизвестности? Смотри, ну, как бы мы привыкли, как, ну, не знаю, к 35 годам ты обычно уже эффективный менеджер. И поэтому у тебя мысль работает примерно так. Ну, обычно. Ну, в смысле, это не значит, что кто-то должен быть. Просто есть количество решений накапливаемое. И ты очень хочешь создать все время для себя ясность. Ну, типа, решили, прочертили путь, пошли по пути, получили результат. А вот в неизвестности, когда, блин, мы обросли тут черными лебедями за 3 года последних, да, это невозможно сделать. Черный лебедь — это Black Swan, это такая штука из, я знаю, из книжки... Талеба. Да, я знаю, на самом деле, его из книжки чувака, который был главный переговорщик ФБР с террористами, Хостедж Негочейшер, и он использовал это понятие тоже в своей книжке под названием Don't Split the Difference, где вас учат, как правильно вести переговоры. Черные лебеди, да, это штука, про которую мы не знаем, что мы ее не знаем, да? Но это что-то, что у нас... Ну, типа, это что-то, что даже невозможно помыслить, а это как бы случается, и это очень неожиданная штука, которая может резко поменять большое количество больших систем. И они вокруг нас, да. Да, да. Типа там война или, допустим, изменение экономической повестки, например, инфляция. Это же большое экономическое изменение, которое как бы фигурирует. Или, например, там локализация рынков, да, на future of work, ну, то есть на то, какой ты будешь, это сильно влияет. Или, например, там, не знаю, чума новая, какая-нибудь еще одна, да, это тоже вот изменения, которые есть. Короче, мы, конечно, здесь можем сколько угодно кошмарить, но я бы сказала так, неизвестность, она как бы такая реальность, в которой мы оказались. И вот в этой штуке вот этот вот способ придумать решение, пойти по нему и получить результат, он не всегда действенен. Потому что если вы думаете о среднесрочной перспективе, а карьера — это такая штука, которая не может поменяться за полгода. Ну, то есть там минимум мы говорим про 2-3 года для того, чтобы как бы, ну, прочувствовать, да, момент, прийти к каким-то первичным результатам и дальше как бы отреагировать на это изменение и там либо пойти по этой дорожке дальше, либо еще раз как-то ее горизонтально сменить или вертикально, неважно. Но просчитать черных лебедей мы не можем. это не управление рисками. То есть эти риски неизвестны, их не существует. Поэтому нам нужно, ну, как бы моделировать. То есть мы моделируем не один вариант, а больше. Для того, чтобы мы вообще к каждому варианту плюс-минус были не просто готовы, ну, так мы не можем подготовиться от и до, но мы были готовы лучше, чем все остальные. Ну, типа, как бы для того, чтобы act on this, а не замораживаться. Ну, вот, собственно, я про это пытаюсь сделать такой курс, который по факту формирует у тебя образ мышления про себя, про свою работу, про свою занятость и деятельность вот в таком вот контексте. А что там, так сказать, грубо говоря, этот курс занимает целый месяц? Что весь этот месяц там будет происходить? Ну, смотри, первое, что мы делаем, есть такой момент собрать, что есть. Ну, потому что я вижу, что у людей каша в голове на тему того, что вот как раз они пытаются выбрать, да, один вариант из большого количества, но варианты не проработаны, а своя ситуация иногда неосознанна. Ну, то есть, типа, страхи приходят, а ситуации нет. Поэтому первое, что мы делаем, мы осознаем свою ситуацию, вынимаем из нее кучу всяких вещей, которые важны для того, чтобы, ну, как бы, пойти в работу. И второй, как бы, большой блок, я по факту рассказываю, какие есть сейчас стратегии разных, разного рода карьерных перепридумываний, чтобы человек вообще знал, что бывает. То есть, такое расширение кругозора. А с другой стороны, дальше мы начинаем моделировать, а как у тебя вот в твоей ситуации может, ну, как бы быть развитие вот этой твоей, твоего желания что-то изменить. То есть это как бы то, что сейчас называется обучение через действие, когда ты прямо в процессе курса в течение месяца систематически несколько часов в неделю занимаешься своим вопросом. Для взрослых людей довольно важная штука это делать не когда курс прошел, а ты дальше начинаешь работать, да, то есть это не теория, это именно такая практикоориентированная фигня для того, чтобы ты уже наконец-то пошел что-то сделал, потому что половина людей сидят или лежат и страдают. Кстати, да, очень важно, мне кажется, да, именно во время курса, потому что курс заканчивается, и такой, блин, ладно, когда-нибудь попозже опять все на меня навалилось. К тому же время действительно все еще историческое продолжается, и как бы надо с этим что-то делать. И, судя по всему, не закончится. Судя по всему, не закончится. Ближайшие. У меня была похожая ситуация, как бы в начале 2000-х, когда я из города Череповца, и нас отправили студентов, типа, поучиться на север, глухой север Финляндии, это совсем не Хельсинки, там реально крохотный городочек, мы там учились, и мы учились там год, и, собственно, по истечении этого года был, ну, собственно, нужно либо вернуться назад в Череповец и, возможно, пойти работать на Северсталь, который единственное такое место, можно сказать, где... На самом деле, я уверен, что у нас сложилось там довольно неплохо, и в общем целом, как бы, мы получали неплохие деньги, потому что, типа, опыт обучения где-то за границей, вот это все. Либо продолжать в полном неизвестности, в неизвестном, как бы, месте. Это совсем не Нью-Йорк, совсем не Сан-Франциско, то есть какой-то крохотный городочек там на севере, в темноте, там полярная ночь. Еще на финском языке, то есть абсолютно незнакомый еще язык. Там позже уже у универа была программа на английском. Когда мы начинали, было все только на финском. Вот этот момент, когда я помню хорошо, ты такой, блин, интересно, это вообще не черное и белое, нужно принимать какие-то взрослые решения, а тебе типа там совсем немного лет, и ты такой, да, надо как-то что-то делать. Помогает, конечно, это какое-то ощущение какого-то приключения, вот это все, но это было, да, было непросто. Как-то вот так оно потом вырулилось. Ну, вот знаешь, круто, что ты рассказал эту историю, потому что, мне кажется, очень... у меня тоже случилось в жизни вот студенческая история с иностранным вузом на год. И вот, знаешь, это был для меня опыт, когда я поняла, что, блин, шоры упали. Не в смысле, чему я там училась, а вот просто ощущение, ты как бы в мире кто. И мне кажется, вот в России очень часто у нас очень похожие сценарии у всех. И, ну, жизненные. Как бы развитие карьер, развитие в пузырях. Вот мы живем, например, попал в индустрию определенную и думаешь, что только так можно. И мне кажется, вот такие опыты, которые сейчас люди в зрелом состоянии впервые в жизни проживают, ну, типа, как бы начать, как они думают, все с нуля. Они на самом деле очень сильно боятся, потому что нету насмотренности. И вот такие опыты, как твой, мне кажется, они дают насмотренность, и уже не так стрёмно с ней что-то делать. Курс начинается 26 сентября, уже совсем скоро. Можно почитать, посмотреть, на что все это похоже на сайте перепридумай.com. Перепридумай. Ссылки в описании. Заходите, смотрите. Сайт хорошо рассказывает, чего ждать, в каком формате все это будет. А также там есть отзывы тех уже, кто прошел этот курс. И отзывы очень позитивные. И мне кажется, да, очень очень важный еще момент, то, что это не совсем для тех, кто, так сказать, уже уехал и пытается понять, окей, я в этой ситуации, и что теперь-то делать вообще, я все не знаком. А также для тех, кто все еще, ну, находится у себя дома и размышляет, что делать дальше, и, возможно, это будет как-то какой-то помощью. Да, ну или те, кто поехал в промежуточное место и застрял в лимбо, что же делать? Знаешь, вот бывает большое количество дилемм. Что же делать? Да. Курс для «Как придумать себя в условиях полной неизвестности с черными лебедями вокруг». Также у нас для вас есть промокод. Если вы будете регистрироваться на курс, то по промокоду «ImmigrantCast», наконец-то, есть повод понять, как запомнить, как пишется название нашего подкаста, скидка 5%. И если заплатить еще и в крипте, и да, у них есть такая возможность, то есть еще и дополнительная скидка поверх 5%. Регистрируйтесь, записывайтесь на сайте перепридумай.com. Слушай, а в Шотландии там прям, типа, вот к королеве Великобритании как относится? У Шотландии к королеве, мне кажется, сложные отношения, потому что, с одной стороны, у королевы в Шотландии... Королеве Шотландии всегда очень нравилось, и у королевы в Шотландии всегда были такие very special feelings. То есть у королевы в Шотландии огромнейший замок Балморал. Балморал находится, можно сказать, в сердце огромного национального парка Кэрнгормс. И Кэрнгормс, это, он находится буквально в сердце всей Шотландии. Такой очень красивый, огромнейший национальный парк. И вот там вот как раз буквально посреди этого национального парка огромная такая резиденция королевы, огромный замок. И вокруг него еще очень много королевского леса, так сказать. Он типа, ну, частник. И там как бы, там нюанс на самом деле. То есть, с одной стороны, говорят, что типа, ну, королевский эстейт, он как бы принадлежит нам и людям, но с другой стороны, он на самом деле вроде как ничего не принадлежит, и все это, в общем-то, как бы для вас, но нет, на самом деле нет. Поэтому, да, королева много времени проводила в Балморале, там была каждый год, и там же, собственно, ну, она провела свои последние дни, и когда вот полторы недели назад... Все вот эти вот грустные новости. То есть начали вот эти вот новости, то, что как-то doctors are very concerned. И доктора очень обеспокоены. И то, что в Балморал, соответственно, стали слетаться все королевские и бывшие королевские, так сказать, родственники. Это, в общем, как бы стало понятно уже, к чему все идет. У BBC есть, ну, соответственно, BBC News новости, странички онлайн, и там видно, там они обновляли, соответственно, то, что там происходит. Там видно было, сколько людей, собственно, смотрят за обновлениями новостей. В какой-то момент там за обновлениями, собственно, новостей о здоровье королевы смотрело 1 000 000 человек. Просто сидел на страничке и просто как бы смотрели за обновлениями. В прямом эфире, вот да, это было в четверг, и в четверг, собственно, вечером они выкатили новость, что королева все-таки почила в базе. И после этого, собственно, да, врубился у них вот этот план. Они к воскресенью они привезли королеву через Абердин, они привезли ее по, так сказать, по земле, они привезли ее в Эдинбург сюда к нам, и в Эдинбурге они все перекрыли, и там была тоже очередь у нас, там можно было попрощаться с королевой. Попрощаться с королевой, на самом деле, это как бы звучит очень торжественно и громко, но на самом деле там гроб, несмотря на то, что он, как, ну, он есть, но он закрытый, королеву там не увидеть. То есть это не совсем как прийти на дедушку Ленина посмотреть мавзолей. А там закрыт гроб, там он накрыт флагом королевским, я так понимаю, я не совсем распознаю этот флаг, он такой красно-желтый, какая-то там символика, что-то такое, вероятно, что-то такое очень королевское. Вот, и то, собственно, да, они его выставили в нашем самом большом кафедральном соборе, там в Старом Городе, и туда можно было действительно отстояв очередь. Когда, как повезет, там от получаса до 10 часов, простояв в этой очереди, можно было попрощаться с королевой. И после этого они привезли ее, соответственно, в Лондон. Они собирались ее везти на ночном поезде, но что-то пошло не так. Возможно, работники железных дорог решили как раз в этот момент устроить забастовку. И они, короче, ее перевезли самолетом, по-моему, даже военным. В общем, такой специальный рейс был. И сейчас она все еще находится в Лондоне, Лондоне, вот прямо сейчас мы записываем в воскресенье этот подкаст, они вот уже в данный момент, они уже закрыли, там вот эта вот очередь, которую нужно было отстоять, они уже закрыли, собственно, доступ к этой очереди, и завтра, 19 числа, официальный день королевских похорон, который объявили банковским выходным, то есть это у нас теперь дополнительный выходной, работать не нужно, можно типа сидеть и горевать. Mm-hmm. Я, честно говоря, не совсем уверен, что нужно, какой вообще протокол, ты как бы сидишь дома и чего? Ну, вот я так понимаю, сидишь дома, смотришь BBC, как бы прямой эфир с похорон, вот это все, то есть вот это то, что будет происходить в понедельник, и вот это вот то, что впервые происходит вот уже, наверное, с 53-го года, если не ошибаюсь, когда хоронили вот короля последний раз. Отдельно я хотел, наверное, упомянуть про... Но в Эдинбурге, то есть Эдинбург, на самом деле, в какой-то степени, если хотелось, если вам нравилась королева и нравилась монархия, нравится, может быть, все еще монархия, и вам хотелось как-то в этом поучаствовать, в этом эпохальном событии и попрощаться, так сказать, с королевой, то Эдинбург, наверное, к этому вот для этого подходил как раз неплохо, потому что у нас все-таки тут меньше народу и относительно все-таки такая вменяемая. Но, тем не менее, очередь была, потому что в Лондоне они подошли к этому с огромным размахом. Они опубликовали, соответственно, вот эту вот очередь, там все правила в ее участии. Эта очередь начинается из Вестминстерского аббатства, пересекает мост Вестминстера с северного берега Темзы на южный. И после этого просто идет вдоль Темзы, там просто уходит, так сказать, в горизонт. То есть она проходит весь Саутбанк, она проходит Лондон-Бридж, доходит, по-моему, до... Если я не ошибаюсь, по-моему, она доходила до самого Тауэр-Бридж. В общем, они ограничили длину очереди 5 милями. 5 миль на русский язык — это, по-моему, около... Пусть будет 8 километров, 8-9, там такие хорошие британские мили, вот. И 9 километров очередь — это такая приличная очередь, даже пешочком ее пройти таким, ну, нормальным шагом, вот, заметно, наверное, часа полтора-два. И они ограничили, собственно, как бы вот это дело. В очередь у них были персональные браслеты, в очередь нельзя было влезть, так сказать, в последний момент, эти браслеты нельзя было перепродавать, сюда нельзя было поставить человека вместо тебя, из очереди нельзя было, так сказать, ну, выйти поспать и вернуться назад. Очередь нужно было стоять, потому что очередь постоянно двигалась. А в Reddit эту очередь назвали как бы финальным боссом всех очередей, ну, как британскость, так что требует, что если вы увидели очередь, не нужно стоять. Да, это очень по-берлински, кстати, тоже. А, да, в советском человеке, так сказать, выросшем в 90-е, тоже всплывают какие-то вот такие воспоминания детские, которые там как это подавленные, стресс. Да, еще мама тебя в очередь ставит, и сама пошла в другую очередь стоять, и ты такой стоишь и думаешь, блин, она успеет или нет? Да-да, а очередь не двигалась, и как только мама ушла, очередь начала двигаться. Да-да-да-да, а ты такой, что делать? Это прям просто истерика. Стресс, да, и ты после этого обсуждаешь это с терапевтом 30 лет спустя, что очередь подходит, меня все бросили, и сейчас я подведу все человечество, да. Поэтому, да, гигантская очередь, и соответственно, огромное количество людей хотело в ней поучаствовать, и там был живой трекер, были апдейты на Инстаграме, там был живой эфир на Ютубе, можно было посмотреть, потому что, ну, так как очередь 5 миль длиной, если вы хотите присоединиться в очередь, вам нужно знать, где хвост. Причем это не работает обычная как бы логика, что типа я просто пройду вдоль очереди, пока она не закончится, потому что она может, ну, как бы сказать, тебе придется идти 2 часа вдоль этой очереди. И там обновлялся вот этот трекер, где же, собственно, хвост в данный момент, чтобы вы могли именно туда подъехать, типа на метро, я не знаю, там подойти, вот это все. Вдоль очереди стояли туалеты, вдоль очереди там продавали круглые сутки кофеечек, какие-то там печеньки, что-то народ еще там что-то с собой брал. Ну, в общем, в целом, где-то часов за 11, за 14 можно было оставить эту очередь. Она двигалась круглые сутки, и она действительно, то есть она постоянно двигалась с очень медленной скоростью, но тем не менее ты постоянно потихонечку в ней как бы идешь, и поэтому там нельзя просто поставить стул, так посидеть на нем, поспать, что-то такое. То есть она подразумевает, что ты что-то вроде, я не знаю, что-то вроде Iron Man получается. Ты такой, только как бы Iron Q. Там уже народ публикует истории, что кто-то уже познакомился в этой очереди там со своим будущим партнером, они там собираются уже там, у них там типа свидание, и собираются вместе посмотреть похороны королевы уже. Это буквально там провести время, так сказать. Блин, вот наше общество все превращает в какое-то, знаешь, такое... в элемент медиа. Ну, типа, мы все, для нас все, любое событие. Война для нас тоже такое огромное развлечение. У Перцева на «Медузе» прямо был классный пост про то, что война — это, типа, такой русский блокбастер. Про то, что люди прям... либо смотрит за боевыми действиями просто ради интереса. Ну, там часть народа действительно сказала, что я, типа, небольшой фанат монархии, но так как это, ну, большое такое событие, можно сказать, эпохально, потому что королева действительно проправила 70 с лишним лет, и она самый долго правящий монарх за всю историю монархии британской. То есть, да, Путину даже не снилось. И вот поэтому как бы народ просто хочет поучаствовать, прикоснуться, как бы просто, чтобы потом рассказывать, что типа я тоже стоял в этой очереди и прошел мимо, так сказать, гроба королев. Там останавливаться, по-моему, можно было на несколько секунд, поклониться гробу. Нельзя было его касаться. Там кто-то попытался его коснуться, его там сразу скрутили. И гроб, конечно, закрытый, и там никакого окошка нету. Ничего нету, полностью как бы закрытый гроб, то есть и даже народ на Reddit предполагал, ну, то есть строил предположение, там вообще внутри что-то есть или нет, мы типа не знаем, но подразумевалось, что типа королеву, так сказать, как это, бальзамировали уже прямо в Балморале, что, кстати, тоже наводит на разные вопросы, типа, какой интересный замок, а что еще у вас там есть? Если вы можете прямо в нем бальзамировать, да. Офигеть. На фоне этого, кстати говоря, еще... появились такие интересные... Ну, соответственно, куча народа, на самом деле, не поддерживает монархию, и вот этот вот... все вот это вот... все эти события, соответственно, state funerals, вот это все, за счет налогоплательщиков происходит, то есть, можно сказать, за мой счет. Король Чарльз, король, которого назвали Карлом в русском переводе, он получил, соответственно, наследство, и он с этого наследства не заплатил налогов, хотя, вроде, должен был где-то 40-50% заплатить inheritance tax, который все британцы платят, но если ты король, то тебе не нужно. Часть народа действительно как бы пришло и как бы пыталась показывать и скандировать какие-то антимонархистские лозунги, но оказалось, что у нас есть закон. Запрещает это, да? Да, в общем, ругать монархию нельзя, потому что это treason, предательство, как сказать. Да, в общем, можно ругать премьер-министров, можно ругать всех политиков, можно как бы вот все, можно абсолютно все, но как бы нельзя ругать короля или королеву и, в общем-то, членов их семьи официальных. Ничего себе. Вот, жестко. К этому делу с 1800-х годов они накопали какой-то закон, который все еще действителен, и под это дело тебе там может что-то там даже грозить. Ну, фиг знает, посмотрим, как бы, что из этого будет, но полиция действительно как бы очень... там пока что вроде как отдельные люди, но тем не менее кто-то все-таки пришел с антимонархистскими лозунгами, кто-то их выкрикивал, в общем, всех этих людей быстренько вязали и как бы подальше от толпы. Так что вот, да, вот у нас сейчас какие-то такие штуки происходят, и под это дело, опять же, если ты бросаешь, так сказать, собаке кость, то будет больше... Только будет хуже, потому что народ начинает обсуждать сейчас, опять же, появились вот эти вопросы, типа, ну, типа, а зачем нам, как бы, у нас тут монархия, так, что нам вообще от этого? Но, как бы, ладно, Британия, королева была еще королевой, помимо Британии, она была королевой еще в 53 странах, включая, я был в шоке, когда я об этом узнал, включая такие страны, как Канада, Австралия, Новая Зеландия, Кения, и там еще куча, огромное количество стран, и, соответственно, сейчас, так как меняется, ну, с королев на короля, им нужно тоже всем этим странам обновить всю символику, обновить все надписи, там, названия, вот это все, логотипчики, где-то даже банкноты, то есть это такая тоже непростая затея. И некоторые страны, если там Канада еще как бы вроде норм, Австралия может быть, Новозеландцы, кстати, они тоже могут еще подумать, то страны вроде Кении, они под это дело, они тоже вспомнили, что в 50-х годах, в 40-х годах, когда там все это было, когда страна была колонией, Это называется Commonwealth Countries, то есть это бывшие колонии, как бы британские. Как-то не там британское содружество, как-то не так, по-моему, называется. Да? Типа того, у них как бы вроде как специальная, особенная как бы статус, по которому там из Ямайки, например, вот этих стран можно было вроде как с какими-то поблажками переехать, ну или, по крайней мере, получать какие-то визы, или даже переезжать в Британию. Там были какие-то такие вот штуки, плюс там специальное сотрудничество, вот как-то. Когда Британия переставала владеть, собственно, этими колониями, а королева Елизавета, на самом деле, приложила огромное количество усилий, чтобы вот как бы организовать вот этот транзишн, чтобы он как-то, чтобы сохранить вроде, с одной стороны, отношения, с другой стороны, ну, перестать быть, ну, напрямую владеть этими колониями. То есть вот это вот происходило. И под это дело, соответственно, сейчас некоторые вот из этих бывших стран колоний начинают, собственно, опять же задумываться, что как бы, ну, королева как бы, ладно, типа, вроде как норм, но нужно ли нам все еще вот это? Может, сейчас как раз вот этот момент, когда можно и отказаться от всего этого и поменять, так сказать, символику раз и навсегда и больше никогда к этому не возвращаться. То, что, как они говорят, вот этот Commonwealth, это как бы wealth, ну, то есть состояние, он как бы, он где-то не у нас явно. Он где-то там в Британии, а нам как бы этого Уэллса никакого не досталось. Ну, типа, да. Я слышал, кто-то там какие-то Барбадос, кто-то Бермуды какие-то такие, мол, типа, быстренько выходим, его нафиг нам это надо. Вот типа того, да. В некоторых, по-моему, там часть еще, кстати, этих стран, они все еще, на самом деле, являются, ну, официально колониями. У нас, по-моему, все еще есть Британская Гвиана. Да, по-моему, что там еще в Карибском море, что-то такое небольшое осталось. Ну, типа, да. Да, и там давайте будем республикой. В общем, да, у нас так как бы происходят такие, так сказать, глобальные потрясения. Ну, как глобальные потрясения. Влияет ли на что-то это реально? На самом деле нет. Займет довольно большое количество денег, отвлечет народ частично от каких-то более насущных проблем. И вот, да, вместо королевы у нас теперь король. И к королю, мне кажется, гораздо меньше какой-то вот такой, какой-то симпатии вот прямо сейчас. Потому что королева, она была всегда, как бы куча народу родилось при ней, прожила всю жизнь. Много народу даже умерло все еще при королеве, так сказать. То есть королева нас пережила в многих людей, как бы прожила долгую, я надеюсь, счастливую жизнь. И была все-таки очень милой с виду старушкой. Каждое Рождество толкало очень приятно. Рождественские поздравления по телевизору. Ее было всегда приятно посмотреть. Особо не замешалась ни в каких таких прямо таких скандалах, в отличие от многих других членов королевской семьи. И, в общем, в целом, как бы держала, так сказать, вот эту семью в какой-то вот такой железной рукой. Вот. Что будет с королем? Ну, фиг его знает. И, то есть, как бы, будет ли он такой же милый, как королева? Мы не знаем. Возможно, нет. Возможно, да, ну, в общем, да. Много вопросов. Пожалуйста. Да, там что-то я уже, он какие-то ролики расходятся, он где-то подписывался с какой-то ручкой в каком-то замке, в какой-то книге почетной гостей, она у него протекла, и он прямо яростно что-то там говорил. Ну, вот это любимое, вот это bloody, мне кажется, аналог слова fucking в английском. Такой bloody pen, bloody ink pen, что-то такое. Bloody bastard. Вот это все. И, короче, выглядел, как он очень нервный человек, что ли, не знаю. Ну, тоже странная ситуация, когда ты вроде как должен был стать королем уже давно, но так как твоя мама все еще жива, тебе эта работа не доверяет, ты все еще джуниор. Вечный джун такой. И ты такой, мне уже 73, такой, может, когда это вообще, нужно ли это кому-то? Ну, такой, блин, да. В Швеции, на самом деле, все еще монархия, в Норвегии все еще монархия, и там она какая-то более, мне кажется, такая народная монархия, там как бы, там типа, есть короли и принцессы, но они все так же платят налоги и, как сказать, особо не владеют ничем. Я, может быть, ошибаюсь. Напишите мне, если вы живете в Норвегии, как там ваш норвежский король поживает. Блин, слушай, они, по-моему, очень демократично живут. Я видел какой-то видос, где король Норвегии едет кататься на лыжах, платит кондуктору за проезд в поезде. Ну, типа, такие, как бы, совсем номинальные, что ли. Мы собираемся потихонечку в отпуск. В отпуск, не поверишь, в Шотландию. Чтобы далеко не ехать. Далеко не ехать. А у нас, ну, в Шотландии очень много, на самом деле, всяких островов, куда можно долго либо недолго плыть. И там, на самом севере, там есть острова под названием Шетланд. Не путать с Шотландией. острова Шетланд, они туда плыть нужно 12 часов на пароме, значит, нужно плыть целую ночь. И там такой тоже архипелаг, он там уже совсем-совсем на севере. Он же, можно сказать, на самом деле, посмотреть на карту, он на полпути между Норвегией и Шотландией. И про Шетланд, на самом деле, ну, то есть мы особо ничего не знали, но, к счастью, про Шетланд есть 7, если я не ошибаюсь, уже сезонов детективного сериала, который так называется «Шетланд». И мы его стали смотреть, и, короче, британские детективные сериалы — это просто прямо от какого-то отдохновения души. Там был какой-то чарт, если я не ошибаюсь, когда детектив в разных сериалах, в зависимости от того, в какой стране действие происходит, он будет либо грустный и мокрый, грустный и пьяный, грустный и трезвый, и пьяный, и мокрый. И там, да, вот этот вот есть нордический нуар, да? Да, да, да. Когда Финляндия, Швеция, Дания, по-моему, если не ошибаюсь. Есть испанские детективы, где там... еще бывает hot, как бы hot and drunk. Это уже испанские, как бы, детективы. И вот в Шотландии они как раз... То есть они там холодные, мокрые и очень грустные. Вот они там ходят, расследуют всякие убийства. При этом там все очень красиво, они там все на локейшне снимали, там все очень прям так, как очень красиво, они там летают над этими островами, все очень прекрасно. Но в чем шок, на самом деле, когда смотришь, ну, любые, в общем-то, американские детективы, когда там начинается, когда вот напряжение какое-то нарастает, детективы куда-нибудь ломятся в какой-нибудь темный дом, там что-то явно шуршит. То, что они делают первым, они достают, ну, из кобуры пистолет, и идут уже в дом, там светят фонариками, если что, начинают стрелять. А в Британии, как мы все знаем, если вы слушаете наш подкаст, у нас был эпизод про полицию и как вообще все это работает, у британских полицейских, включая Шотландию, у них нет пистолетов. Соответственно, когда в сериальчике такой напряженный момент, и там прямо что-то шуршит в темноте, там черная ночь, и там явно, возможно, кто-то нападет, и детектив, и там заходят в этот дом, и у них нет пистолетов. Они просто идут без пистолетов. И ты такой, блин, как же страшно-то. И когда кто-то действительно бросается, у них нет пистолетов, они ничего не могут... Ну, как бы, они как бы пытаются действовать, так сказать. Ну, они говорят словами через рот. То есть они пытаются как-то убедить. Тебе будет плохо, если ты не выйдешь. Да. Мы расстроимся. Возможно, не хочешь этого делать. Ты все как бы подумай. Такой постмодернистский разговор, да? Да-да-да. И вот, да, мы уже посмотрели 5 сезонов, это просто такой, как бы, шок, когда реально там какой-нибудь маньячина, там, я не знаю, очень какой-нибудь опасный, и они там просто идут, и у них ни у кого нет ни пистолетов, ни даже тейзеров. Потому что для тейзера, опять же, как мы узнали, нужно специальное разрешение, специальное обучение, да. Блин, да-да-да. Не, в Германии у них есть пистолеты, но выглядит так, словно большинство из них никогда эти пистолеты не достают. Вот, поэтому, да, тут тоже, в общем, с этим. Но, например, тут тоже такая фигня, что когда они патрулируют улицы или там в аэропорту стоят, они тоже без пистолетов. Но вот если какое-нибудь преступление совершается, то они приезжают, такая прямо группа, куча людей в бронежилетах. Вот у нас тут, я как-то во дворе, я покурил, ну, стоя на балконе. Я курю на 4-м этаже на балконе, смотрю во двор, а по двору бегает человек 30 с автоматами в бронежилетах. Кого-то типа ищут. Мне кажется, что это типа вор какой-то велосипедный. Или у нас еще иногда вламываются в подвале в такие комнатки хранения, там тоже что-то воруют, ну, пытаются украсть. Я такой, как бы, I'm high, я такой смотрю, как бы во всех смыслах выше всего этого. И такой думаю, сейчас они ко мне придут. Ну, типа, я же свидетель. Ну, типа, сейчас скажут, дайте показания. Вы же видели сверху все. Это паранойя начинается. Я такой, блин, а я как бы просто не в Минько. Я такой, чё бы... Я такой отошел сразу на всякий случай. Чё бы, думаю, сказать им. Скажу, что мне плохо, я болею, у меня температура. Ну, не, они пришли, конечно, но я такой думаю. Ну, вот потому что я видел прям вот этих людей. Это, да, это special unit, который, собственно, им разрешено носить оружие. Да, у нас они тоже есть, и да, как да, наши гости нашего подкаста рассказывали, что туда... Там, да, туда сложно попасть, там тебя долго тренируют, и именно вот этот юнит, как бы он уже едет и действует, и еще у них там была проблема то, что они хотят diversity, почему-то девушек там очень мало в этом юните, они хотели как-то создать программу инклюзивности, чтобы больше девушек тоже в этом участвовало, вот, так что, да. Прикольно. Важно да, создавать, да. Так сказать, балансированную, так сказать, команду. Неважно, где вы работаете. Все правильно. Мы поддерживаем. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Подписывайтесь на наш подкаст на всех платформах, на которых он все еще присутствует, на которых его все еще можно слушать. А станьте нашими патронами. У нас есть Patreon, где выпуски периодически появляются даже пораньше, чем в общем эфире. Оставляйте нам комментарии и лайки. Пишите письма. У нас есть email, куда можно посылать разнообразные комментарии и все, что вы думаете. Если вы отстояли, в, так сказать, в самой главной очереди всех времен и народов, в боссе, главном боссе всех очередей. Напишите, да. Тоже напишите вообще, как это там было. Да, потому что шансы. Есть ли у нас слушатели, которые отстояли в этой очереди? Сейчас мы узнаем. Спасибо всем и до новых встреч. Пока-пока.